Удар наотмашь. Я очень благодарен моим консерваторским друзьям. Они немало поспособствовали моему самоопределению. Саму же консерваторию вспоминаю с гнетущим чувством. Все годы меня преследовало, что я здесь делаю. Ничего подобного у меня не было потом во ВГИКе. Там не возникало и тени сомнений. Я был абсолютно уверен, что это мое, здесь я дома. А в консерватории не мог избавиться от чувства своего ужасающего, угнетающего несоответствия, неадекватности тем, кто рядом учился. Ну, конечно, я играл. Играл неплохо. У меня сохранилась программка «Вечера памяти Кончаловского». Играл Рихтер, за ним в программке я. Много занимался, готовился к конкурсу, переиграл руку. Я как бы изо всех сил старался быть профессионалом. Профессия меня затягивала. И все равно где-то в глубине, внутри себя, я чувствовал, что никогда такой творческой свободы, такой совершенной техники, какая есть у Ашкенази, мне не достичь. Помню, мама, это было в 1955-м, повела меня домой к великому Сафраницкому. Они были близкие друзья. Дед написал знаменитый портрет Сафраницкого. Мама знала его еще в те времена, когда он играл в мастерской Петра Петровича. Сафраницкий был женат на дочери Скрябина. Приходил с женой и новорожденным ребенком, клал ребенка на рояль и играл. Потомок Скрябина мирно посапывал под ракочущие аккорды. Скрябина Сафраницкий знал лучше, чем кто-либо из когда-либо живших на свете музыкантов. Хотя сейчас появилось достаточно интеллигентных музыкантов, прекрасно его понимающих и чувствующих. Для мамы Сафраницкий был Вовой, они были дружны чуть не 40 лет, разговаривали запросто. В тот вечер Сафраницкий был под шофе. Незадолго до того он женился на своей ученице, которую, кажется, тоже пристрастил к вину, попросил меня сыграть. Я сыграл, если память не изменяет, Листа. Он вяло, рассеянно похвалил. Потом сам сел за рояль. Инструмент был расстроенный, но играл он божественно. Играл какие-то кусочки, отрывки, импровизации. Помню странное ощущение тишины. Я сидел придавленный. Он был небом, солнцем музыки. Да, мама звала его Вова, но мы-то знали, что он символ русской музыки. Выше него никого нет, он недосягаем. Наверное, потому многие и не любили его. Странно, как прослеживается связь поколений. Коля Капустин учился у старика Гольденвейзера, который играл еще Ленину. Музыкант, на мой взгляд, он был суховатый. Володя Ашкенази и я учились у Оборина, тот у Игумнова. Игумнов у Зверева, который был учителем Рахманинова и Скрябина. Вот какая интересная линия наследования могла бы получиться. Зверев, Игумнов, Оборин, Кончаловский. Слава богу, не получилось. Музыкантом я не стал. Понял, что должен делать кино. А понял это тогда, когда посмотрел «Летят журавли». Кино я любил, много часов просиживал в кинозалах. Главных кинематографических потрясений, не забывшихся и сегодня, было три. Первая – музыкальная киноопера «Паяцци» с совсем юной тогда Джиной Лоло Бриджидой. Я смотрел фильм много раз и каждый раз рыдал. Другое потрясение – бельгийская лента «Чайки умирают в гавани». Не мог и вообразить прежде, что возможна такая формальная виртуозность. Третье потрясение – на первом Московском международном кинофестивале «Хиросима. Моя любовь» Алена Рене. Был просмотр в театре-студии киноактера, мы сидели рядом с Эрнстом Неизвестным. Сзади послышались какие-то разговоры. Эрнст повернулся и сказал: «Козлы, это искусство. Не понимаете, уходите. Или молчите в тряпочку, пока я вам хлебальники не начистил». Зэковский лексикон он освоил в армии, где, кажется, побывал и в штрафбате. Слова прозвучали весомо, действия возымели. Но еще до Хиросимы было потрясение самое главное, все решившее. Летят журавли. Это был удар наотмашь. Такого кино, чувственного, эмоционального, острого по форме, я никогда не видел. Это было кино по-настоящему музыкальное, кинематографический импрессионизм. Монтаж, крупность планов. Все было неожиданностью, все просто сбивало с ног. Ошеломляла игра Тани Самойловой. Я сходил по ней с ума, написал ей любовное послание в стихах. Кажется, это были единственные стихи, написанные мной в жизни. Хотел передать их ей, но так и не собрался. Все, связанное с именами Колотозова и Урусевского, было для меня священным. Тогда уже готовился новый фильм «Неотправленное письмо». На роли были утверждены Вася Ливанов, мой друг с детских времен, и Евгений Урбанский. Я понял, что больше ждать не могу. Я должен делать кино и ничто другое. Зрительная память у меня вообще сильная. Сильнее, чем любая иная. Отчетливо запоминаю лица, даже телефоны запоминаю визуально. Не запоминаю имена. Абстрактное мышление у меня слабое. Музыкальная память у меня есть, но все равно она слабее зрительной. Музыка – самая абстрактная из искусств. А вот образы зрительные помню явственно. Журавлей я проигрывал в своем воображении великое множество раз. Внутри меня жило какое-то странное энергетическое чувство, что смогу делать так и еще лучше. Уверенность толкала к поступку. Поначалу я все же думал, доучусь в консерватории, пойду во ВГИК. Проучился год, перешел на второй курс. Сказал себе, закончу этот год и уйду. Прошло еще 2 месяца, я понял, что дольше, чем до конца семестра, в консерватории не задержусь. Объявил Оборину, что ухожу. Какой скандал был дома. У мамы было плохо с сердцем. Она так хотела видеть меня музыкантом. Так мечтала об этом. Столько усилий потратила. И хотя мамины слезы, мамина воля в семье считались святыми, непререкаемыми, поступать иначе было не в моих силах. Я очень благодарен маме за то, что она заставила меня играть на рояле, изучать музыку. И очень благодарен судьбе, что музыкантом не стал. Недолгое время до поступления во ВГИК я работал на телевидении, писал какие-то очерковые сценарии, снимал документальные сюжеты. Работали мы вместе с Леней Плешаковым, очень хорошим журналистом, огромным славным человеком. Потом я снимал его в «Сибириаде». Он и сегодня звонит мне, вспоминает старые времена. Время было хорошее. По Москве вихрем прокатился фестиваль молодежи, прорвавший хоть на какие-то дни железный занавес. Прошла чешская выставка в парке культуры, открылся чешский ресторан, где подавали чешское пиво со шпикачками. Это было лучшее место в Москве. Мы объедались чешскими сосисками и мыслили себя в Европе.